Конец царской семьи. Сказочное возвышение сибирского мужика может показаться причудами таинственных сил, управляющих судьбами людей. Стараются найти объяснение этому явлению, но в конце концов должны признать несостоятельность всех этих объяснений, так как этот случай является единственным в истории. Судьба царской семьи переплетена какими-то невидимыми нитями с судьбой Распутина. Распутин на расспросы царя о жизни его села отвечал, что царю придется увидеть его родную деревню. Царская семья сильно интересовалась родиной Распутина, но ехать туда не собиралась. Но судьбе было угодно, чтобы царская семья была сослана в Тобольск, находящийся как раз недалеко от села Покровского. В России имеется много городов, но выбор временного правительства как раз пал на Тобольск. И когда потом царя отправили из Тобольска в Екатеринбург, то его дорога вела через село Покровское. Перед домом Распутина повозка царя остановилась, и не по его воле, а сама собой. Сопровождавшая стража не позволила государю осмотреть дом Распутина, но родные Распутина его приветствовали. Еще более странным является, что родственником царя, мужем его племянницы Ирины, был князь Юсупов, завлекший Распутина в 1917 году, чтобы его убить. 2 года спустя царская семья погибла таким же жестоким образом, и тела были сожжены так же, как и тело Распутина. Несмотря на свою безалаберную жизнь, Распутин был заботливым отцом. Сыну Дмитрию он уже не мог дать хорошее образование, но обеим дочерям он старался дать городское воспитание. Они учились в одном из лучших петербургских женских училищ и дома воспитывались очень строго. Старшая дочь, живущая теперь в Париже, Мария, очень похожа на отца. Она унаследовала его быструю вспыльчивость, которую его враги старались использовать для своих целей. Приблизиться к Распутину для чужих было очень трудно. В его приемные часы каждый мог его посетить, но только немногие могли считаться его гостями. Поэтому люди, искавшие его близости, старались познакомиться с Марией и таким путем проникнуть в дом. Молодая девушка, хотя и не красавица, но симпатичная и приятная, жила в то время еще своей наивной и мечтательной девичьей жизнью. Она близко подружилась с царскими дочерьми, которые, несмотря на свое высокое положение и придворный строгий этикет, были очень просты и нетребовательны. К узкому кругу царской семьи принадлежало лишь немного лиц. Они вели очень замкнутый, далекий от большого света образ жизни. Их кругозор был ограничен стенами царскосельского дворца. Они могли читать лишь специально для них отобранные и не могущие возбудить ни малейшего сомнения книги. Мария казалась им как бы человеком из другого мира. Она видела много интересных людей и пользовалась относительной свободою. Ее рассказы имели какую-то особенную притягательную силу для царских дочерей, и она умела с каким-то особенным увлечением передавать им свои девичьи мечтания. Поэтому ее приходы в царское село ожидались с каким-то особенным нетерпением. Жизненные впечатления и переживания простой школьницы казались царским дочерям недостижимым для них счастьем. Царская чета поддерживала эту дружбу, и дочери Распутина чувствовали себя во дворце как дома. Первый покоривший сердце Марии молодой человек был репортер Давидсон. Он только гнался за материалом для сенсационных статей. Раскусивший его Распутин не позволил ему навещать Марию. Но Давидсон узнал о затеянном Илеодором против Распутина покушении. Он был тот журналист, который хотел покушение Гусевой видеть в близости. Он поехал в 1914 году, в тот же день, когда уехал Распутин со своими дочерьми в Покровское. В Покровском знакомство увеличилось. Давидсон мог первым распространять известие о произведенном Гусевой покушении.